Миссия. Первое пребывание кнехта в монастыре длилось 2 года. В то время, о котором сейчас идет речь, ему шел 37-й год. В конце этого периода жизни в Мариафельсе, месяца через 2 после того, как он отправил длинное письмо Дюбуа, кнехта однажды утром позвали в приемную настоятеля. Думая, что этому общительному человеку захотелось потолковать на китайские темы, он явился без промедления. Гервасий бросился ему навстречу с каким-то письмом в руке. «Меня сподобили чести обратиться к вам с поручением, многоуважаемый!» — воскликнул он с обычным своим покровительственным благодушием и сразу взял тот дразнящий иронический тон, который установился для выражения не совсем еще ясных дружеских отношений между церковным и костолийским орденами, и был задан, собственно, отцом Яковом. «Надо, впрочем, отдать должное вашему магистру игры. Он мастер писать письма. Мне он написал по латыни, бог весть почему. Ведь когда вы, костолийцы, что-нибудь делаете, никогда не знаешь, что у вас на уме. Вежливость или насмешка, почесть или нравоучение. Так вот, мне этот достопочтенный доминус, господин, написал по латыни, причем на такой латыни, на которую сейчас во всем нашем ордене никто не способен, кроме разве что отца Якова. Эта латынь как бы непосредственно цицероновской школы и все же сдобренная и хорошо взвешенной щепоткой церковной латыни, о которой опять-таки, конечно, не знаешь, пущена ли она в ход наивно, как приманка для нас, попов, или иронически, или возникла просто из неукротимой потребности в игре, стилизации и украшательстве. Итак, досточтимый пишет мне: «Там находят желательным увидеть вас и обнять, а также установить, до какой степени испортила вашу нравственность и ваш стиль долгое пребывание среди нас, полуварваров». Короче, если я верно понял и истолковал этот объемистый литературный шедевр, вам предоставляется отпуск, и меня просят отправить моего гостя на неопределенный срок в Вальдзель. Но не навсегда, нет. Ваше скорое возвращение, если таковое угодно нам, безусловно, входит в намерение тамошнего начальства. Простите, далеко не все тонкости этого послания я сумел по достоинству оценить. До этого, наверное, и не ждал от меня магистр Томас. А это письмецо я должен передать вам. Ступайте и подумайте, поедете ли вы и когда. Вас будет нам недоставать. И если ваше отсутствие окажется слишком долгим, мы не преминем снова затребовать вас у вашего начальства».